На днях Британское общество по изучению политики Сунгунь выставило на своем сайте бессмертный классический труд Ким Ир Сена по случаю основания Корейской народной армии и труд великого Ким Чен Ира о правильном понятии о национализме.